пельмени. В первый раз после нашего знакомства Хабаров с друзьями, а как правило это были соратники по работе, приехал к нам в гости месяца через три. Жили мы тогда весьма аскетично, чем кормить именитых гостей придумать было непросто. Я решил посоветоваться с заместителем начальника порта Александром Николаевичем Бабичем. Что же приготовить на стол? Он сказал: Хабаров вообще очень непритязателен. Что подают, то и ест. Но есть же что-то, что он предпочитает. Он любит пельмени, только очень маленькие. У нас в порту в столовой работает старший повар, ее фамилия Вареник. Так она такие пельмени делает, что Хабаров ими перед всеми хвастается. Кучму этими пельменями кормил. Ну что же, решили и мы попробовать приготовить маленькие пельмени. Пригласили специально для этого сведущую в кулинарии женщину, закупили мясо и прочие ингредиенты. Весь день лепили маленькие пельмени, а к вечеру готовую продукцию заложили в морозильник кухонного холодильника. Дальше все шло как по писаному. Ночью выключили свет, никто на это не среагировал, а утром включили. Когда до приезда гостей оставалось часа полтора, закипятили воду, собрались варить главное блюдо. Я открыл холодильник, подергал параллелепипед пельменей и понял, что так просто его не вытянешь. После получаса борьбы с морозилкой я в конце концов вырубил пельмени топором, в ажиотаже борьбы отрубив заодно и дверцу морозильной камеры. На столе лежало несколько кусков пупырчатого теста неправильной формы, на сломах подмигивали кругляшки мясных вкраплений. Что делать? Эх, кривая вывезет. Я распорядился опустить комья в кипяток. Вскоре в казане образовалась густая текучая масса серого цвета, однородность которой нарушали только шарики начинки. Все стояли, опустив руки. Я, повинуясь голосу отчаяния, набрал ложку и вкусил угощение. Варево, несмотря на жуткий вид, оказалось вполне съедобным. Я воспрял духом. И тут приехали гости. Приглашаю к практически пустому столу. «Валерий Оскарович, тут у нас есть суп мясной по особому рецепту. Вы как, не откажетесь?» «Суп? Да нет, спасибо, не стоит. Мы ведь не кушать приехали. Впрочем, кое-что с собой захватили». Оскарович достал из портфеля две бутылки – водки и коньяка. Кто-то из спутников полез в сумку, и в мгновение стол, словно скатерть-самобранка, украсился невиданными тогда яствами. Крошечными пирожками с разной начинкой, балыками, колбасами, сырами. Вечер прошел, как писали в советских газетах, в теплой и дружеской обстановке. А похлебка все же пригодилась. Несколько дней вся семья с большим удовольствием вкушала мясной суп «Экзотик».